Глава 9. Ее желание. Костя. Бросаю короткие взгляды на сидящую справа от меня в машине красивую женщину и стискиваю руль. Касаться хочется ее страшно. Хоть руки себе отгрызай. Прибавляю скорости, чтобы быть максимально сконцентрированным на дороге. Но все равно психую. Особенно потому, что позволил случиться нашему совместному завтраку. Потому что так хотел, что все-таки услышал ее смех. И теперь от всех этих полученных эмоций чувствую себя окончательно неприкаянным, больным, пробитым насквозь. Как пес, которого вдруг неожиданно покормили с хозяйских рук и согрели. Заметив, как нервно Назима выдергивает ремень и начинает пристегиваться, возвращаю взгляд на спидометр и сбрасываю скорость. Чтобы увеличить между нами дистанцию, решаюсь на неприятный разговор, который не хотел поднимать за столом. «У меня для тебя есть две новости». Нарушаю наше неловкое молчание. «Хорошая и плохая. С какой начать?» Назима медленно поворачивает ко мне лицо. «С хорошей». Выдыхает уверенно. «Неожиданный выбор. Отмечаю с уважением». «Тогда хорошая. С вещами проблем не возникнет. Твой дядька сам сегодня ночью собрал чемоданы и выставил их во двор. Люди Саида скоро привезут их на квартиру. Соответственно, плохая новость. Родня знать больше тебя не желает». Выдаю и развожу руками. «Вот так». «Это... ожидаемо», – закусывает губы моя спутница. Я с интересом слежу за ее покорным принятием ситуации и удивляюсь отсутствию истерики. «Да, я что-то даже больше тебя по этому поводу переживал». «Нет, Константин», – отзывается Назима. «Вы неправильно поняли. Я просто все это уже пережила и отплакала. А теперь очень хочу жить дальше». Понимающе киваю. «Это справедливо. И как же ты видишь свою дальнейшую жизнь?» «Дом. Если вы нашли для меня место в своей компании, то работа, сериалы, мороженое, сон». Дергаются вверх уголки ее губ. «А мужчины?» Спрашиваю хрипло. «Ты теперь свободная женщина». «Спасибо, пока не хочется». Мягко съезжает она с темы и снова отворачивается к окну. «Зато очень погулять хочется. И на море». «Мечтательно». «Только позволь, девочка». Перехватывает мое горло от желания пообещать ей все это. «Исполним завтра же». «К черту! Забудь Тихомиров, она сама не бедствует. Немного освоится, и мир к своим ножкам изящным положит». Заворачиваю во двор корпоративной квартиры. Проезжаю КПП и останавливаюсь. «Приехали». Помогаю Назиме выбраться из машины, получая несколько секунд законного кайфа, держа в руке тонкие пальчики. И быстро провожу ее на этаж, мимо поста охраны. С парнями решаю познакомить позже, когда сможет переодеться. «Открывай, хозяйка». Подаю ключи. Жду, пока она справится с замком, и захожу в квартиру первым. «Ну вот». Развожу руками. «На 3 года она твоя, по официальному договору аренды. Нравится?» Ухмыляюсь. Новостройка с закрытой территорией. 4 лифта. Сигнализация на каждом этаже. Центральная система кондиционирования. Своя котельная и, конечно, люксовый ремонт. «Это... просто невероятно! Спасибо!» Блестит на меня глазами Назима и, тихонько вскрикнув, делает оборот вокруг своей оси. «Извините!» Смущается своих чувств и прикрывает ладошкой улыбающийся рот. Я, как наркоман, съедаю искренние, благодарные женские эмоции и невольно вспоминаю день, когда дарил квартиру на Тверской Вике. «Да... наверное, если бы она так же обрадовалась, я бы, может, и женился. Но потолки оказались слишком высокими. Соседи старыми, лифты шумными. Машину припарковать возле дома невозможно. Перепланировку сделать нельзя. В общем, не судьба, как говорится». «Рад, что нравится». Киваю и прохожу следом за Назимой на кухню. Уходить не хочется. На что я рассчитываю? На чай? Это просто смешно. В кармане звонит телефон. Сбрасываю. Он настойчиво звонит еще раз. «Алло!» Рявкаю, поднося трубку к уху. «Константин Петрович!» Панически шепчет моя секретарша. «Вы где ходите? У вас через 10 минут Филатов!» «Твою ж мать!» Отзываюсь в трубку и смотрю на часы. «Задержи его, я скоро буду». Сбрасываю звонок и возвращаюсь взглядом к Назиме. «На твой новый счет скоро будет готова карта». Сообщаю ей. «Какие-то базовые продукты клининговая загрузила в холодильник еще 2 дня назад. Разберешься. Через час приедет машина с охраной. Зайдут познакомиться. Ты можешь заказать им любые покупки. Пока я бы не хотел, чтобы ты сама выходила из дома. Постараюсь этот вопрос не затягивать. Ну и жди брата». Осекаюсь, не зная, что еще добавить. «Я поняла. Спасибо вам за все, Константин», – искренне говорит Назима. «И удачного вам рабочего дня». «М-да». Ухмыляюсь. «И тебе». Не оглядываясь, сначала выхожу из кухни, потом и из квартиры. Спускаясь на лифте, уговариваю себя, что все правильно. И не надо никуда лезть. Не тот коленкор. «Дай сигарету». Прошу, проходя мимо поста охраны. «Вы же бросили, Константин Петрович!» Тянется за пачкой паренек. «Держите». Протягивает ее мне. «Спасибо». Достаю сигарету. Выбегаю из подъезда к машине. Сажусь за руль. Засовываю фильтр в рот. И тут же, раздосадованно, сминаю сигарету в кулаке. Черт, задолбало все. Даже прикурить нечем.